Крещение. Долина реки Иордан. Здесь тихо и хорошо, особенно осенью и весной, когда не так жарко. По руслу реки проходит граница между Иорданией и Израилем, и потому к самой реке, увы, приближаться запрещено. Здесь Христос принял крещение от Иоанна и сам крестил людей, открыв им путь в жизнь вечную. В конце XX века Иордания с гордостью объявила об одном из величайших и значимых для христиан археологическом открытии. Именно на ее территории, то есть на правом берегу Иордана, в Вади Аль-Харрар, было обнаружено место крещения Иисуса. Евангелие от Иоанна свидетельствует: это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. И далее там же: «И пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн». До сих пор считалось, что Вифавара – местность за Иорданом, где находилась переправа через реку, чем и объяснялось название города – «Дом переправы». Но точного местонахождения никто не знал, покуда в 1997 году ученые не установили его именно здесь, на иорданской территории. Вади Аль-Харрар начинается с горы Джабаль-Мар-Эльяс, с вершины которой вознесся на небеса пророк Илья. На гору во время своего паломничества в Святую Землю в 1106 году восходил игумен Даниил, первый русский паломник-писатель. В ясную погоду с вершины горы можно увидеть купола Иерусалима. Отсюда путешественникам предлагается спуститься в само Вади, русло пересыхающей летом реки. Именно в его зарослях жил Иоанн Креститель. Неподалеку отсюда найдено основание греческого православного монастыря 5-6 веков, фундаменты стен, церквей, дома общей молитвы. Обнаружены колодцы и большие бассейны, предназначавшиеся, как видно, для совершения таинства крещения. А в самом Вади журчит источник Иоанна Крестителя с чистейшей водой. Весной в нем можно искупаться, летом и осенью лишь наклониться, чтобы попить. Вади неуклонно ведет нас к впадению ручья в Иордан. Именно там, как считается, и состоялось крещение Христа. По преданию, место это было установлено византийской императрицей, равноапостольной Еленой. Затем император Анастасий построил здесь греческий монастырь святого Иоанна Крестителя с большой церковью. Археологические раскопки 1997 года дали успешный результат. Был обнаружен фундамент просторного храма с прекрасно сохранившимся мраморным полом, украшенным мозаиками с надписями, свидетельствующими о том, что это именно храм Иоанна Предтечи. После объявления об этой находке сюда стали приезжать ученые и богословы. В итоге все сошлись в едином мнении о том, что сие место следует считать местом крещения Спасителя. И тут вдруг осеняет простой вопрос: арабы — христианский народ? Ответ очевиден — безусловно. Всякий удивится: да вы что? Любой ребенок знает, что арабы — мусульмане. Не спешите. В Египте 2 миллиона христиан-арабов, в Сирии — миллион, в остальных арабских странах, включая Иорданию, еще миллион наберется. Итого 4 миллиона. Это почти население Дании, считающейся христианской страной и даже носящей крест на своем государственном флаге. Но если араб исповедует христианскую религию, он ревностный христианин. А сколько ревностных христиан в Дании? Едва ли вы там 5000 наберете. Человек, искренне, а не показушно верящий в Бога, там считается отсталым, а то и подозрительным. Вот и получается, что арабы куда более христианский народ, чем те же датчане. А сколько евреев, проживающих в Израиле, исповедуют христианство? Побывайте в Иерусалиме на Пасху и будете приятно удивлены и обрадованы тем количеством евреев-христиан, пришедших в храм Воскресения Господня с неподдельной радостью встречать благодатный огонь. А значит, и евреи постепенно становятся христианским народом. Воистину, нет ни эллина, ни иудея. И если когда ты стоишь на древнем поприще храма Иоанна Крестителя в Вифаваре, ты чувствуешь, что с другого берега Иордана кто-то целится тебе в спину из автомата, знай, это не израильтянин, ни иудей, ни еврей. Это ненавидящий Христа. А покидая Вифовару, невольно столкнешься с лишним свидетельством заката католицизма. Здесь, неподалеку от поприща храма Иоанна Предтечи, был обнаружен фундамент еще одной церкви. Она имела необычную арочную архитектуру. Одна из арок восстановлена. В марте 2000 года в Вифоваре побывал римский папа Иоанн Павел Войтыла. Он объявил о том, что признает сие место точным местом крещения Господня. Затем, узнав о том, что название арочной церкви установить пока не удается, ничтоже сумняшися, наименовал ее своим именем. И теперь здесь красуется весьма забавная табличка. Храм святого Папы Римского Иоанна Павла II, 5-6 век от Рождества Христова. Невольно восхищаешься. Стало быть, уже в 5-6 веках знали о том, что в 20-21 столетиях будет такой святой. Но легкая ирония по поводу такого казуса быстро улетучивается, когда покидаешь это место, испытав благоговение, окунувшись в воды купальни, устроенные в Вади Аль-Харар. Она наполняется подземными источниками, теми же, которые некогда делали ручей полноводным. Этой водой Иоанн крестил Спасителя. Крещение — столь же излюбленный на Руси праздник, как Рождество и Пасха. Ведь с таинства святого крещения начинается вхождение в спасительную православную веру. Его еще называют богоявлением, потому что, придя креститься на Иорданские воды к Иоанну, Иисус открыл людям свою божественную сущность. А мы, окунаясь в крещенские воды или хотя бы омываясь ими, в сей день подтверждаем свою веру. «Елице во Христа креститеся, во Христа облекостеся», красиво и торжественно возглашают священники. То есть все и каждый во Христа креститесь, во Христа оденьтесь. На водоемах, покрытых льдом, рубят проруби в виде креста. Такая прорубь называется Иордан, а в народе — Ердань. Из нее черпают воду, а также там купаются. И вовсе не обязательно для этого быть моржом. Не бывает случаев, чтобы кто-то простудился и заболел после купания в Ердане. Напротив, многие излечиваются от разных недугов, но для этого, конечно, нужно окунаться с верою, а не с проверкой. И даже неверующие моржи откровенно признаются, что крещенская вода в проруби гораздо мягче, добрее, чем во все остальные зимние дни. А главное чудо состоит в том, что всякая вода в день праздника крещения святая. И неважно, где вы находитесь, в Вади Аль-Харара, где сам Господь принял таинство от рук Иоанна Крестителя, в Крыму, где от рук Владимира Красносолнышка крестился весь русский народ, или в любом ином уголке планеты Земля. Всюду вода будет та самая, которой крестился Христос.